Сделав несколько глубоких вдохов, постарался успокоиться. «Мне нужно связаться с остальными и решить, как быть дальше». Я быстрым шагом вышел на центральную улицу и дошел до торгового квартала, выцепил взглядом первого попавшегося бродягу и подошел к нему. Тот сидел с миской, наполненной десятком старших спиров, что в шестом витке считалось за мелочь. Он поднял ко мне свое перепачканное грязью седое лицо и улыбнулся беззубой улыбкой. «Подайте, господин воин». Я бросил ему в миску десяток небесных спиров, и улыбка бездомного от этого стала лишь шире. «Мне нужно передать послание Мару». «Извините, господин, я простой бездомный», виновато улыбаясь протянул он. «Я ничем не могу вам помочь». Я бросил еще 10 монет. «Не нужно прикидываться, знаю, что ты и другие из Союза. Мне просто нужно связаться с Мару Радди, она одна из ваших. Вы, видимо, перегрелись на солнышке, господин воин. Я знать не знаю никаких Маруди. Я», рыкнув, я ухватил его за ворот грязной рубахи и намотал его на кулак. «Слушай сюда, повторю, мне нужно. Оставь этого беднягу, Натаниэль. Если тебе нужно что-то сообщить, то можешь сделать это через меня». Я отпустил бродягу, повернул голову и увидел седого сгорбленного старика, опирающегося на посох. Он немного напомнил мне того старика-лекаря по дряхлости, но этот был гладко выбрит и улыбчив. Но было нечто общее у него со стариком-лекарем помимо возраста, он был совсем не тем, кем казался на первый взгляд. Я ощущал его силу и исходящую опасность, таящуюся за безобидной внешностью. Он был сильнее меня, он был даже сильнее Кинсия. Этот дряхлый старик по силам был сопоставим с Рамуилом, мастер второй ступени. Это самый сильный человек из встреченных мною. «Кто вы?» – спросил я. «У меня много имен, но ни одно из них не настоящее. Меня чаще всего называют просто король. Король нищих», понял я. Он кивнул. «Уделишь немного времени старику, как будто у меня есть выбор». «Конечно есть», рассмеялся он. «Я просто предлагаю немного пройтись и побеседовать, но ты волен поступать так, как сам считаешь нужным. Можешь уйти, можешь согласиться. Если согласишься, то я попробую тебе помочь». «Хорошо», решил я. «Вот и славно. Пойдем», он махнул мне рукой, кивнул нищему, который сел и перестал обращать на нас внимание, и неторопливо пошел по улице. «Что такой человек делает в шестом витке? Разве вам не полагается сидеть во дворце в первом?» Засмеялся он. «Да, понимаю, почему ты так думаешь. Лидеры же обычно сидят в огромных крепостях, в окружении тысяч слуг. Но говоря на чистоту, я не бывал в первом витке уже лет 50. Меня, знаешь ли, там не очень-то любят по определенным причинам. У меня нет дворца, нет крепости, нет слуг, лишь товарищи, братья и сестры по союзу». Он говорил размеренно и спокойно, я бы даже сказал дружелюбно, но я не понимал главного. «Зачем лично главе союза нищих говорить со мной?» — озвучил я эту мысль. «Потому что та девчушка, Мару, права насчет тебя. Ты весьма интересный молодой человек, и послужной список у тебя не менее интересен. И, судя по всему, он продолжает расти». Король попутно разговаривал с местными лавочниками, здоровался с прохожими, словно был тут своим. Ему улыбались, его приветствовали, и это было немного странно. «У нее всегда было хорошее чутье на значимые вещи», — отмечал он. «Она умела подмечать в огромном количестве фактов важные, но многим незаметные вещи, а это в нашей профессии очень ценится. Жаль, что ты сбил ее с пути, очень жаль», — устало вздохнул он, цокнув языком. «Из нее мог бы получиться толк. А чем вы? Она же лишь временно покинула союз. Так было, мой мальчик, так было. Но после того, как тебя схватил в плен Дом Сен, у нее не осталось выбора, кроме как попросить помощи у своей семьи для твоего вызволения. Она вернулась в дом Радди», — старик кивнул. «И теперь Нерон Радди точно не позволит своей взбалмошной внучке творить, что вздумается. Ей не стоило». «Не стоило», — согласился старик. «Но самые глупые и самоотверженные вещи люди совершают из-за любви. Но я свободен. Меня не нужно освобождать. Просто передайте ей». «Я передам, но это не имеет значения. В прошлый раз ей позволили делать, что вздумается. Ее дед, Нерон, патриарх дома, считал, что девочка помается дурью на улицах, у нее кончатся деньги, и она сама вернется, а когда осознали, что она нашла себе новую семью, то было поздно. Даже не представляешь, сколько раз я пил с ее дедом чай, обсуждая ее возвращение. Он угрожал, просил, подкупал, но я стоял на своем. Она вернется, когда сама захочет. Теперь она в его власти, и не имеет значения, свободен ты или нет. Я бы даже сказал, что твоя свобода лишь упрощает им жизнь, ведь нет необходимости делать вид, что они пытаются договориться с домом Сен. А они пытаются, да, но это отписки. Сейчас дому Сен не до того. Думаю, ты прекрасно осведомлен о том, что на корабль дома Сен напали, ведь ты был там. Вы и это знаете, Мару должна была сказать, что мы очень много знаем. И мне достоверно известно, что ты был на том корабле. Кинси из сокрушения черных небес уже доложил своему клану о произошедшем и сейчас активно ищет молодую госпожу. Полагаю, ты осведомлен о том, где она, в Ушаре. Мне передать эту информацию Кинсию, а если я скажу нет, тогда она останется только со мной. Вы крайне неприятная организация, вам говорили, нахмурился я, окинув старика подозрительным взглядом. Ходячие противоречия, шпионская сеть, которой можно доверять. Я вам не доверяю, но я доверяю Мару, а она не раз говорила, что союз не то, чем кажется. Длинный язык, вновь вздохнул он, криво усмехнувшись, но она права. Впрочем, не обманывайся, ты можешь доверять конкретным людям, таким как Мару и, возможно, я. В организации сотни тысяч людей, и у каждого свои причины быть в ней. Есть даже целая когорта двойных агентов, но мы знаем о каждом из них. Я в свое время думал, что Мару как раз из таких, к слову, но Нерон так упорно пытался ее вернуть, что стало ясно, что это не так. Так вот, нас много, и как в любом коллективе, в нем есть слабые звенья. Так что ты правильно делаешь, что не доверяешь нашей организации. Некоторые сведения надежно шифруются, чтобы случайно не попали не в те руки, но даже так неизбежны утечки. Пока не очень понимаю, к чему вы клоните, сказал ему, а затем его рука с неуловимой быстротой перехватила мою в запястье. Например, к этому. Я рефлекторно попытался выдернуть руку, но старик был намного сильнее меня. У меня есть схожий артефакт, он мягко стукнул посохом о землю. Позволяет создавать тайные тропы, значительно сокращая расстояние. Твой же иного рода, сразу видно. Мгновенное перемещение в фиксированные точки, я не ответил, но ему это и не было нужно. Видимо так, любопытная вещица, любопытная. Я поименно знаю всех, кто обладает подобными артефактами, но тебя среди них нет, как, впрочем, и этого браслета. Но это объясняет некоторые странности в отчетах. И вот тебе первый мой совет. Ты сейчас не на том уровне силы, чтобы носить подобное. Не демонстрируй его и его возможности без необходимости. И не собирался. Хорошо, да, очень хорошо. Даже не спросите, откуда он у меня. А ты ответишь честно, усмехнулся он себе под нос. Но сразу видно, что демоническая работа. Кто бы его ни ковал, это был демон-кузнец, и очень хороший. Я бы даже сказал, великий, как вы. Это не объяснить, просто ощущаю. Поработаешь с материалами столько, сколько я, сможешь на глаз определять не только в каких краях сделан артефакт, но и примерную структуру символьного конструкта. Можешь счесть это за хвастовство, но я один из лучших кузнецов-артефакторов в мире, лучше меня, пожалуй, лишь лорд знаний, но ни он, ни я уже много лет не брали в руки инструменты. Его интересы сейчас простираются в совершенно иные области. Он сделал небольшую паузу, после чего вернулся к изначальной теме. Я передам Мару сообщение от тебя. Чем собираешься заняться теперь? Найти друзей. Кстати, вы точно должны знать, что случилось в гостинице. На моих друзей кто-то напал. Да, Луинарой, к несчастью, скончался. Ему не смогли бы оказать помощь даже лучшие врачи, а вот Моркхаю повезло больше. Слышал, что ему должны были пронзить сердце, но то оказалось с другой стороны. Он выжил и поправился. А вот с Лейдосин все гораздо сложнее. Сведения неточные, но достаточно надежные, чтобы делать предположение. Судя по описанию, ее похитил собственный отец. На меня словно ведро ледяной воды вылили. Безумный демон сотни звезд, Урадгасин, король кивнул. Не знаю, как это возможно. Сведения о том, что Урадгасин лишили сосредоточия и приговорили, точны. Его вне всякого сомнения забрал демон-привратник, если только. Его точно забрали, сказал я, чувствуя накатывающую тревогу. Он вернулся из ада. Хаэм, такого не случалось, но могу гипотетически предположить. Но зачем отомстить тем, кто его наказал? Я хотел было сказать нет, но вовремя себя одернул. Я знал, зачем пришел Урад. Не за дочерью, не за местью. Того демона сотни звезд устраивала жизнь в нижних витках. Он наслаждался битвой на арене, и ему не было причин возвращаться. Сейчас причина была, это Ю. Глава 16. У вас есть какие-то мысли, молодой человек? Поинтересовался король. Нет, соврал я. Просто переживаю из-за Лей. Если это правда был ее отец, то нужно его остановить. Он чудовище. Да, я почитал донесения о нем. Не каждый день гений и глава клана сходит с ума и убивает всех своих приближенных демоническими техниками. Мы, разумеется, передадим информацию о нем местным властям. Главное, чтобы Лей не пострадала. Я тоже постараюсь этим заняться. Поможете мне его найти, я заплачу. В этом нет необходимости. Старик развернулся ко мне и тепло улыбнулся. На самом деле, я решил с вами встретиться, чтобы предложить стать частью союза. Как уже сказал, вы весьма любопытный и перспективный молодой человек. Уверен, что пройдут годы, и вы войдете, если не в десятку, то в сотню самых сильных воинов мира. Готов поставить на это свою корону, хо-хо-хо, которой нет. Старик все-таки смог выдавить из меня легкую полуулыбку. Несмотря на огромную силу, он ухитрялся расположить к себе, что для меня было в новинку. Обычно те, кто гораздо сильнее, старались давить авторитетом, а он пошел иным путем. Был словно добродушный дедушка, которого я не видел много лет. Да, вы правы, юноша, совершенно правы. Плохая ставка. Придумаю новую, но как-нибудь потом. И все же, что скажете? При всем уважении, но я не ищу себе покровителей и ни в какие организации вступать не намерен. Устал, что все вокруг пытаются меня использовать. Понимаю, свобода манит, но для того, чтобы быть независимым, нужна сила. Теперь старик был уже серьезен. Без силы ты никто. Тебя сомнут и не заметит. Пока что ты теряешься среди овец, но рано или поздно сторожевые псы поймут, что среди них волк, и тогда нападут всей стаей. Сможешь ли ты с этим справиться? Это был риторический вопрос. Он не ждал, что я отвечу на него прямо сейчас. Как тебе будет угодно, продолжил король после короткой паузы. Если передумаешь, найти меня не так сложно. Просто спроси у кого-нибудь из наших, может ли он провести тебя тайной тропой короля нищих. Тогда они передадут мне, что ты желаешь меня видеть. Но даже если ты откажешься, я не сочту это за оскорбление, и на наши отношения это никак не повлияет. Возможно, это лишь значит, что у тебя свой путь. Хм, да, а ты еще полон сюрпризов. Я еще не понял, к чему относились его последние слова, как что-то дернуло мне штанину, а опустив взгляд, я увидел довольно высунувшего язык щенка. Моего щенка. Хель смотрел на меня своими горящими голубыми глазами. «Откуда ты?» – опешил я и спешно взял его на руки. Король нищих смотрел на щенка заинтересованным взглядом, но не спешил спрашивать. «Какой красавец!» – старик протянул руку и потрепал щенка по холке. Тот в ответ что-то весело тявкнул. «Как его назвал?» «Хель», – без особой радости сообщил я. «Но смысл врать? Щенок теперь будет постоянно со мной, и рано или поздно какой-нибудь соглядатый сообщит, как его зовут». «От Хильграл?» «Да». «А что, похож, вы видели его, настоящего Хильграла, давно?» Когда еще был ребенком, он был огромным и могучим, не зверь, а стихия во плоти. Помню, как впечатлился, рассмеялся старик. Может и ты когда-нибудь станешь таким же, а? Тяф, я тоже так думаю. Хо-хо-хо, король поднял глаза на меня. Так что именно передать Мару, что я остановился в малом дворце Ветра Полыни, в Ушаре. Милисен сейчас там же, и думаю, мы там задержимся, учитывая обстоятельства. Кинсию можете сообщить то же самое. Пусть забирает свою молодую госпожу и нянчится с ней сам. Хорошо, я сообщу лично или через своих людей, когда будут известия о демоне сотни звезд. Не думаю, что придется долго ждать. Спасибо. Король нищих проводил юношу задумчивым взглядом, после чего затерялся в толпе, как делал это обычно. Никто не обращал внимания на старика, доживающего последние годы. «Как все прошло, господин?» – спросила женщина в сиреневом ханьфу и с соломенной шляпой на голове, опущенной так, чтобы скрывать глаза от окружающих. Он отказался, впрочем, я и не ожидал, что он присоединится к нам, но я лишний раз убедился в том, какая потеря для нас Мару. У этой девчушки было поистине удивительное чутье, раз она смогла первее меня заметить его, сокрушенно покачал головой старик. А еще он оказался совсем не тем, кого я ожидал увидеть. В смысле, вот ты даешь ему 12 лет? Нет, это юноша, но точно не ребенок. Вот и я не дам. И дело даже не в росте или внешности. У него пространственный артефакт на руке, и скорее всего есть какая-нибудь возможность создавать личное пространство с иным течением времени. Дело в глазах, в том, как он смотрит на мир. Это не ребенок, скорее, старик замолчал, пытаясь подобрать слово, дикий зверь. В первый момент, когда он меня увидел и осознал разницу в силе, он был готов драться, несмотря на это, и позднее, во время разговора, нет-нет да выискивал моменты для атаки. Он убийца до мозга костей, привыкший выживать и рвать глотки. Что-то не сходится, все не сходится. Мару тоже заметила странности в его истории. Невинный ребенок, чье имя назвала Вечная, гений, что создал сосредоточие в 6 лет, мальчик, что сумел победить Горвея и так далее. Каждый его новый подвиг значимее предыдущего. И этот артефакт, откуда он у ребенка во внешних витках. Мару романтизировала это, считала, что он словно герой легенды, происходящий в наше время. А вот я другого мнения. Думаете, он совсем не тот, за кого себя выдает? Верно. Все началось с того, что Вечная назвала его имя. Это был триггер, запустивший цепочку событий. Вопрос, что было до этого триггера? Доводилось слышать о секте Кровавого Червя? Немного. Их уничтожил Лорд Справедливости лет 6-7 назад. Эта секта пыталась путем тайных практик создать идеальных воинов. Они похищали младенцев с хорошей родословной, причем зачастую из довольно крупных и влиятельных кланов. Этих детей с момента, когда они научились ходить, тренировали как лучших убийц. Думаете, он один из них? Тогда многое сходится. Главу секты так и не нашли, он сбежал, и мы даже имени его не знаем. Возможно, он взял с собой одного из лучших учеников и перенес его во внешние витки, используя артефакт перехода. Тогда и временные рамки сходятся, задумалась женщина. Он перенес ребенка, и вскоре после этого прозвучало его имя. Но это не отвечает на вопрос, почему он допустил, чтобы этот ребенок так следил, и уж точно не позволил бы ему стать первым горваном на факультете громового дракона в школе Багрового возмездия. Вот и я задаюсь этим вопросом. Возможно, дело в том, что глава секты мертв, или оставил ученика, вручив ему артефакт. Убийца просто не адаптировался к новому миру и живет так, как привык. И что будем с этим делать? Ничего. Присмотрим, но что-то мне подсказывает, что с этим его артефактом это будет непросто. Хандуя покидал с неспокойной душой. Луй. Проклятие. Он точно не заслужил такого конца. Вся эта ситуация была словно какой-то злой насмешкой духа спирали. Много лет назад Лей защитила Луя от отца, но в конечном итоге при их следующей встрече он все равно его убил. Завершил начатое. Теперь мой путь лежал во внутренние витки, к семье Июл, но вначале пришлось потратить силы и вернуться обратно в Ушар, в Малый Дворец Ветра Полыни. Опасался, что, потеряв Хиля, Милли начнет переворачивать с ног на голову вначале гостиничный двор, а затем побежит на улицы города. «О, Натаниэль, ты вернулся? Ох, хвала лордам, ты его нашел. Он только был тут, а потом раз, и исчез». Облегченно выдохнула Милли, уперев руки в бока. «Иди сюда, маленький монстрик, и куда это ты сбежал? А, не делай так больше, я же испугалась». «Не пугайся», — сказал ей. «Он из породы, что очень предано хозяевам, и когда долго меня не видит, отправляется на поиски. А вдруг потеряется?» «Не потеряется. Хель нашел меня в другом витке. От такого не скрыться нигде и никак, но говорить о способности к перемещению в пространстве пса я не собирался. Я поставил щенка на пол и, склонившись над ним, приказал: «Жди меня тут, играй с Милли, за мной не ходи». «Он же щенок», — девушку позабавила, — «с какой серьезностью я отдавал команды? Он тебя все равно не понимает. А вот я в этом не уверен, учитывая, кто его родитель». Хильграл говорил, что они с Мелким связаны, что силы и опыт будут как-то постепенно передаваться, так что может понимание человеческой речи у него уже есть, просто он не настолько умный, чтобы ответить. «Вот и проверим», — сказал ей, а затем уже Хилю, указав на Милли: «Охраняй». «Тяв, ты что, опять уходишь? Ты ведь только вернулся». «Извини», — ответил девушке и торопливо вышел, закидывая в рот алхимическую пилюлю. «Мог бы потратить час на медитацию, но сейчас не было времени. Я должен срочно добраться до Юлей. Следующая остановка Кванхут, город у горного хребта, отделяющего шестой виток от внешних витков. Тут я задерживаться не стал, пополнил запасы энергии, и новый переход, прямиком в подвал Юлей. Ух, меня немного качнуло. Слишком большие затраты энергии при двух последовательных переходах. Я буквально за пару минут полностью опустошил и заполнил свое сосредоточие, что скверно на нем сказывалось, а следовательно и на потоке в меридианах. Тишина. Подошел к двери подвала, постучал, но так и не получил ответа. Внутри шевельнулся страх, что если Урад Досин уже добрался сюда, что если Юлэй сейчас в его руках. Меня от этого всего затрясло. Я чуть было не бросился чертить схему перемещения, чтобы попасть на 12-й виток, но дверь внезапно отворилась и на пороге показалась заспанная Юл, одетая в светлый халат. «Ох, Нейт, ты меня жутко напугал. Я уж думала, что...» Она не договорила, как я заключил ее в объятиях. «Нейт, ты весь дрожишь. Что-то случилось». Ее голос был мягким, спокойным и ласковым. Я буквально ощутил, как тревоги и кипящая внутри буря тухнут от ее прикосновения и запаха. Мне потребовалось сделать над собой усилие, чтобы выпустить ее из объятий. «Собирай вещи, мы должны уходить. Я забираю тебя с собой в 5-й виток». «Что? Нет, Нейт, мы же про это уже говорили. Я не хочу никуда уходить. Мне тоже тебя не хватало, но я не поменяла своего решения. Да и вообще, странники сделали заказ зелий, и я тут работаю в поте лица вот уже вторую неделю. Если тебе так тяжело без меня, то можешь задержаться. Поможешь, научу тебя». «Нет», — оборвал я ее, затем мягко взял за плечи и заглянул в глаза. «Юл, Рамуил знает, где ты». Девушка враз изменилась в лице. «Он отправил сюда Урада Досина, безумного демона сотни звезд, и я готов поспорить, что он тут за тобой». «Нет, но, как же?» Юл отступила, закрутив головой, не в силах поверить, что все это происходит на самом деле. «Нам надо уходить. Ли была тут, и скорее всего отец найдет способ вытащить из нее информацию о том, где ты прячешься, и как много у нас времени», — спросила Юл, немного собравшись с мыслями. «Не очень. Бери только самое необходимое, остальное купим, если понадобится». «У меня все собрано», — внезапно сказала Юл. «Я догадывалась, что однажды такой день настанет, и всегда ношу с собой кольцо со всем, что мне необходимо иметь в случае внезапного побега». «Предусмотрительно», — одобрил я, — «но мне нужно увидеться с Гарроной и остальными. Сказать, что я уезжаю на неопределенное время, это точно необходимо. Дай мне час, Нейт, пожалуйста». «Только быстро», — вздохнул я, и девушка тут же умчалась, а я меж тем ощутил странное воодушевление, несмотря на ситуацию. Юл все-таки отправится со мной, и я был счастлив из-за этого. Ну а я тем временем решил, что сидеть в подвале и ждать ее возвращения смысла нет, поэтому отправился в деревню демонов. Хотелось повидать родителей, а то неизвестно, когда представится возможность, и заодно скину целую кучу вещей, которые припас для них. И на первый взгляд тут все было хорошо. Домов стало больше, чистокол пришлось немного расширить, да и вообще жизнь тут буквально кипела. Первым, внезапно, я столкнулся с Риндалом. Младший брат выскочил откуда-то сзади, из кустов, и крикнул: «Попался! И тебе привет, братец!» Улыбнулся я и потрепал мальчонку по волосам, а следом за ним показались еще двое детей, мальчик и девочка. Вскоре мое появление заметили и другие, дети разнесли. Показалась мама, тут же заключившая меня в объятиях и расцеловавшая. Затем отец, крепко пожавший мне руку. «Нейт, вот даже не пойму, в кого ты уже больше и шире меня стал», — рассмеялся он. Вскоре объявился и Кокок, и он был в своем репертуаре. Сходу засыпал меня жалобами и нытьем, но быстро повеселел, когда я стал доставать все, что купил для местных. И древесину, и инструменты, и утварь для быта. Я накупил столько всего, что возникла другая проблема: часть этого просто некуда было девать. Помимо прочего, принес целую кучу одежды, ниток и тканей. Но с тем, чтобы сшить или ушить ее, пусть разбираются сами. Приятно было видеть, что тут все хорошо. «Так какие новости, сынок?» — спросил папа, приглашая меня на чашечку чая вместе с мамой. «Как там твоя сестра? Уже нашла себе парня?» «Не думаю. Ох, так и помрет старой девой, а я внуков уже хочу». «Ну а ты, не встретил случайно какую-нибудь девушку?» Я только было открыл рот, чтобы как-нибудь уйти от вопроса, но мама уже все поняла сама. «Встретил-таки. И какая она? Ну-ка рассказывай». «Мам, все не, вот если и есть в мире человек, который может в любом возрасте заставить почувствовать тебя неловко, так это мама. Все сложно». «Ну как хочешь», — мама явно огорчилась. «Но если вдруг захочешь поделиться, то мы всегда готовы тебя выслушать». «Да, сынок», — отец протянул руку и положил ее мне на плечо. «Спасибо». Я немного рассказал им о внутренних витках, но почти никаких деталей. не хотел их волновать тем, что за Ю пришел безумный демон сотни звезд и что я оказался в центре конфликта домов небесной столицы из-за Рюджайтана. Решил уже, что будешь делать, когда достигнешь дома Кантер, спросил отец, когда я закончил рассказ. Да, я собираюсь купить землю и основать свой собственный дом, либо в пятом, либо в четвертом витке, в зависимости от того, где лучше и дешевле будет это сделать. Спасибо Рамию Кантеру за прикрытие, но, посмотрев на их общество, я понял, что не стоит от кого-то зависеть. Свой дом, значит, дом Криин, я кивнул. Полагаю, что это дорого, спросила мама. Да, я говорил с Милли. Милли, а кто это? Тут же зацепилась за имя мама, и я сокрушенно вздохнул. Не дави ты на него, укорил ее отец. Сам расскажет, если захочет. Ладно, ладно, так что там с ценой? Мне сказали, что регистрация будет стоить около 100 тысяч. 100 тысяч старших спиров, процедил отец. Очень дорого. Небесных, поправил его. Нам таких денег и за 20 жизней не заработать. Я уже заработал, и больше. Родители удивленно моргнули, переглянулись, а я понял, что упустил в истории самое важное. Мы же теперь богаты. Конечно, по меркам кланов и домов мои богатства довольно условны, но этого с лихвой хватит, чтобы создать свой дом. Стой, сколько их у тебя? Переспросила мама, когда я озвучил свои богатства. Почти 10 миллионов. Кого ты убил и ограбил, чтобы получить такие деньги? Никого. Просто продал пару вещиц на аукционе. Сам удивлен такой цене. И очень жаль, что мне нельзя больше светить подобными кольцами. Я бы мог стать одним из самых богатых людей мира, просто штампуя их, но в таком случае и ценность их сильно упадет. 10 миллионов, протянул отец. Надо выпить. Только попробуй, рассердилась мама. Вечером выпьешь, сейчас середина дня и работы куча. В общем, я немного разгребусь с делами, утрясу вопросы с домом Кантер и займусь созданием собственного дома. Эх, опять переезжать. Уверен, что это так необходимо. К вам слишком тяжело добираться. Вы, конечно, можете остаться и тут, но тогда у меня, возможно, редко будет получаться навещать вас, и я не стал говорить про Хильграла. А ведь я понятия не имею, что произойдет, когда щенок подрастет. Что если его папаша вместе с фрагментом божественности сбросит и все контракты? Что если накроются телепорты и мой браслет в том числе? Нет уж, лучше уж чтоб родные были под боком. Да и Риндалу обилие силы внутренних витков поможет стать воином. А может, всех перенесешь? Предложил отец. Всех? Я задумался. На самом деле, это был хороший вариант, и более того, если подобрать землю в провинции, где лояльно относятся к демоническим практикам, то возможно даже демоны не будут там чем-то из разряда вон выходящим. Но это в свою очередь добавляет определенные риски. Судя по тому, что я слышал, в таких провинциях очень сильны демонические секты, и они могут делать, что захотят, обращать свободных в рабство, проводить кровавые обряды. Делается это, конечно, не так открыто, но все понимают, что демонические секты так названы не просто так. Я подумаю, обсудим это, когда я найду место, а теперь простите, мне пора. Уже, может, хоть на ночь останешься? Я хотел отказаться, но, немного подумав, кивнул. Вернусь с Юл. Ой, как хорошо, обрадовалась мама. Я по ней соскучилась. Глава 17. Спокойно тут, сказала Юл, вглядываясь в вечернее небо. Навевает воспоминания. И впрямь, согласился я. После переноса мы решили пройтись по берегу озера, и что удивительно, предложила это сама Юл. Она вообще не возражала против того, чтобы задержаться в поселении демонов, не спешила отправляться во внутренние витки. Тогда ты был вот таким, рассмеялась она, показывая мой тогдашний рост. Чересчур серьезный мальчик, который называл меня сестрицей. И как ты вообще сумел вымахать в такого красавца, на целую голову выше меня? Сделав шаг по направлению ко мне, девушка попыталась достать рукой до моей макушки, чтобы измерить разницу в росте. Тебе точно 12, ни капельки не похоже. Мне 19. Что? Юл удивленно моргнула. Убежище. Я переборщил. В смысле, это сложно объяснить. Я им регулярно пользовался для тренировок, для чтения, для упражнений в артефакторике и кузнечестве. Я регулярно задерживался там, иногда на пару дней, иногда на недели. А когда совсем увлекался, мог сидеть там месяцами, подпитываясь алхимией. В итоге оказалось, что там я провел в разы больше времени, чем тут. Нет, это ужасно. Я знаю и стараюсь больше так не делать, вздохнул я, так и собственное возвышение запороть недолго. Я думал, что потерял там максимум год-полтора, что мне 13-14, а затем я пообщался с одним лекарем, и он оценил мой возраст в 19. А во, получается, что мы с тобой последний раз виделись годы назад, не совсем, но думаю, больше полугода точно прошло. Нейт, знаю, говорю, я больше так не делаю. В ее взгляде так и полыхало возмущение, но для меня это было обыденностью. В прошлой жизни было так же, мы с Юлой могли не видеться месяцами, хоть и жили в одном дворце. Я до сих пор помню, как замирало мое сердце, когда она входила в библиотеку спустя вечность разлуки. Жизнь вдали от нее была для меня чем-то обыденным, но это не значило, что я не желал быть с ней. Напротив, каждая наша встреча стоила той разлуки. И неважно, будь это просто разговоры за пиалой чая или часы, наполненные страстью. И тем больнее сознавать, что для этой Юл ничего этого не было. Надо будет поискать корень санцелиста, и желательно 10-летний, а лучше 20-летний. Зачем? Тебе. Это главный ингредиент для омолаживающего зелья. Омолаживающего зелья? Ну да. Ну оно не прям омолаживает, но заметно улучшает тонус тела и вообще замедляет старение. Если будешь принимать такое зелье хотя бы раз в месяц, то думаю, год-другой на возвышение ты выиграешь. Не думаю, что в этом есть необходимость, но спасибо за заботу. Я уже в паре узлов от 6-й ступени, так что время у меня еще есть, а вот Мия бы пригодилась. Ей 28 уже, или 29, я нахмурился, пытаясь припомнить. Да, понимаю, она очень легко может упереться в преграду и не суметь преодолеть ее в таком возрасте. Вот-вот, мы продолжили прогулку вдоль берега, даже пришли в то место, где виделись в последний раз, когда я отправлялся в храм. О, он все еще тут, воскликнула Юла и побежала к дереву, на котором был вырезан символ в виде треугольника с двумя отростками. Получился эдакий жук без ножек, но с усиками. Именно его Юл начертила как знак того, что больше не может меня ждать. Помню, в каком отчаянии я был, увидев его. Сидел тут на коленях, ломая голову над тем, сколько же времени прошло в храме. Месяцы, годы, столетия, как же давно это было. 4 года прошло, кивнул я. Для кого-то больше, Юл не удержалась от уколки. Это было такое хорошее время, если подумать, но и страшное тоже. Я обрела свободу и новую жизнь, а затем внезапно осталась одна и не знала, что делать. Помню, как сидела вот тут на бревне и заставляла себя уйти. Прости, что оставил тебя. Не нужно было этого делать. Надо было поставить тут метку и отвезти тебя куда-нибудь. Найти укромное место. Перестань, Нейт. Юл отошла от дерева, оказалась рядом и погладила меня по щеке. Мне это было нужно. Как птенцу порой нужно выпорхнуть из гнезда, рассчитывая только на свои крылья. И все же, она вздохнула, отстранилась и покачала головой. Давай разведем костер, устроим лагерь как тогда, если хочешь. Правда, думаю, что мои родители нас потеряют. Пфффф, решат, что мы развратничаем, хихикнула она, а щеки загорелись румянцем. Давай, на тебе хворост, на мне шашлык, у меня даже мясо подготовленное есть. Как скажешь, и я направился в лес. С помощью техники шагов и обостренного зрения, позволяющего даже в темноте неплохо ориентироваться, я довольно быстро собрал все необходимое, свалил все в кучу, а затем разжег костер с помощью молнии. Стоило огню набрать силу, как Юл довольно оперативно насадила куски мяса на палку и начала их прожаривать, разнося по округе сладкий аромат. Надеюсь, на него никто не придет. Она насвистывала какую-то незатейливую мелодию, смотря на маслянистые отблески от костра, играющие на мясе, а я смотрел на нее, такую красивую. Вмиг все тревоги, которые терзали меня последнее время, остались позади. Были лишь мы с ней, как тогда, 4 года назад. Прости, что так поступила с тобой в прошлый раз, Нейт, внезапно прервала она молчание. Оттолкнула тебя, хоть и понимала, почему ты делаешь то, что делаешь. Мне после того дня было тяжело на душе, словно я наговорила тебе гадостей. Это не так, знаю, но все равно это было грубо. Словно ХМ близкий тебе человек говорит: ты мне, конечно, дорог, но тебе пора, а ты мне дорог, Нейт, и я просто пытаюсь понять, это мой дар или же я сама, отделить себя от него, Юл, и от говорящей с мертвыми. Я понимаю, Юл, можешь не продолжать, я понимаю, правда, но тем не менее это причиняет тебе боль, я вижу, даже чувствую. Раньше она сидела справа от меня, но теперь пересела, сев рядом, и положила голову мне на плечо, но поджаривать шашлык не перестала, просто ей теперь приходилось тянуться чуть сильнее. Говорящая с мертвыми и костяной палач всегда идут парами. Мы две стороны одной силы, нравится нам это или нет. Я встретил девушку, сам не знаю, почему это сказал. Возможно, потому, что Юлей нужно было дать оправдание того поступка. Оттолкнув меня, она пусть и сделала больно, но дала возможность увидеть мир более полно. Да, в ее голосе не было ни печали, ни ревности, напротив, я видел, что она рада. Рада за меня. И кто она? Ну, она не похожа на тебя. Она из Дриванов. Не думаю, что ты таких тут встречала. Это жители пустыни, чем-то напоминающие соплеменников Моркхея. Она красивая, умная, немного доставучая и жутко любопытная. Настоящая заноза в одном месте. А еще она из какого-то крупного знатного дома, из которого сбежала, будучи ребенком, а теперь по моей вине вынуждена вернуться. Ох, она совершила большую ошибку, связавшись со мной. Вижу, она и впрямь стала тебе дорога. Да, но, порой мне кажется, что все это неправда, что я просто пытаюсь заполнить пустоту в душе. Я люблю тебя, Юл, и это чувство не угасает, как бы я ни старался. Мару хорошая девушка, и может я даже что-то чувствую к ней, но, я стиснул кулак и ощутил, как ладонь Юл легла на него, заставляя меня расслабиться. А ты не так уж и изменился, Нейт, ласково сказала она, в тебе все та же буря, которую ты прячешь за безразличием и суровым видом. И кажется, она даже стала сильнее за эти годы. Возможно. Значит, она тебе нравится? Наверное. А что подсказывает сердце? Я посмотрел на Юл и промолчал. Чувства к Мару не могли идти ни в какое сравнение с тем, что я испытывал к Юл, и плевать, была ли причина в нашей связи или в прошлой жизни, что я люблю тебя больше собственной жизни, что я умру, но сделаю все, чтобы ты была свободной. И потянулся к Юл, а она, помедлив мгновение, потянулась ко мне. Наши уста соприкоснулись в первом поцелуе, робком и неловком, хотя, для нее, он, возможно, и впрямь был первым. Я прижал ее к себе, чувствуя легкое сопротивление и дрожь. Палка с шашлыком упала рядом с костром, выскользнув из руки, но мы не обратили на это внимания. Поцелуй за поцелуем, и вот ее пальцы скользят по моим волосам, а мои уже выискивают завязки ее ханьфу. Мы повалились с бревна, на миг разорвали поцелуй, засмеялись, а затем вернулись друг к другу, и теперь с гораздо большим желанием. В какой-то момент Юл внезапно отстранилась, ухватила меня за руку и потянула за собой, поближе к берегу, а там бросилась на шею, и мы закружились в неком подобии танца. А когда я отпустил ее, то она избавилась от ханьфу и решила искупаться в свете луны, а спустя минут 20 купаний мы согревались теплом своих тел на берегу. Мы предавались страсти близ воды. Она извивалась на мне, нисколько не сдерживая сладостные стоны, а затем случилось то, чего мы не ждали. Ее глаза вспыхнули алым так ярко, словно в них плясало инфернальное пламя, а затем засияли и ее рога, которых еще миг назад не было. Они просто отросли. Какой-то миг она смотрела на меня, и это была совершенно иная Юл. Не та милая и добрая девушка, что готовит алхимические зелья, а демоница, валом взоре которой было сокрыто ненасытное желание. Она была прекрасна и невероятно горяча. Метаморфоза изменила не только ее лицо, но и руки. Ногти Юл превратились в длинные черные коготки, что теперь царапали кожу на моей груди, но я даже не был против. Это была сладкая боль, которую она компенсировала удовольствием, что дарила мне с каждым своим движением. Я притянул ее к себе, жадно впиваясь в ее уста, и она отвечала мне с не меньшим огнем. Воедино сливались не только наши тела, но и, казалось, сами души. Энергия вытекала из наших меридиан и переплеталась в тугой узел, обостряющий чувства. Парная культивация. Но это не все. Наша связь была глубже, сильнее. Мы были почти единым существом, двумя частями одного целого. Ох, Юл, остановилась и растерянно потрогала рога на голове. Как же откуда? Ох, мне же столько времени потребуется, чтобы от них избавиться. А по мне ты очень красивая с ними, сказал я и, протянув руку, потрогал ее рожки, которые еще были пропитаны силой. Жаль, что придется спилить. Она взяла меня за руку и опустила ее ниже, уткнувшись щекой в ладонь. Даже не представляешь, как это сложно. Обещаю, я найду место, где ты тебе не придется прятаться. Где ты можешь быть такой, какая ты есть. Нейт. Она потянулась ко мне и поцеловала. Ты ухитряешься говорить такие милые вещи. но не нужно. Я не хочу от тебя зависеть и не хочу, чтобы ты зависел от меня. Я всегда рядом, ты знаешь, но не живи с постоянной оглядкой на меня. Я говорю то, что думаю, знаю, и это одновременно мило и печально. Живи, Нейт, просто живи, наслаждайся жизнью, этим моментом, и может тогда буря в твоей душе наконец-то утихнет. Проснулся я в полном одиночестве, лежа на земле неподалеку от озера. Ю рядом не оказалось, зато меня укрывало толстое шерстяное одеяло, непонятно откуда взявшееся. Осознание того, что девушки рядом нет, заставило меня резко вскочить и броситься в сторону лагеря, но паника оказалась лишней. Ю прямо сейчас разводила костер и удивленно уставилась на меня. «Ох, я тебя разбудила, хотела дать тебе поспать подольше, а самой пока приготовить ужин». «Все нормально», облегченно выдохнув, сказал я и неторопливо подошел к огню. «Хорошо спалось, да, я ведь даже не заметил, как ты ушла». Она рассмеялась и принялась делать новую порцию шашлыка. «Прошлую мы благополучно испортили ночью. Ю, скажи, только честно, ты жалеешь об этой ночи? Тогда мне было очень хорошо, но теперь, вспоминая все наши разговоры, создавалось ощущение, словно я ее принудил, воспользовался слабостью и даром». Она посмотрела на меня очень серьезно, но вместе с тем мягко. «Нет, я счастлива, что провела прекрасную ночь с мужчиной, которого люблю». И словно пытаясь мне это показать, подошла и поцеловала, нежно, с чувством, и вместе с тем неторопливо, чтобы я прочувствовал вкус и нежность ее губ. Но она почти сразу вернулась к готовке. «Эта ночь была нужна тебе, я же вижу». Та буря, что бушевала внутри, если и не прошла, то стала мягче. «Разве нет?» «Да, почти как в те дни, когда я просыпался в постели с Мару. Мне было спокойно и хорошо рядом с девушкой, которая мне не безразлична. Возможно». «Да брось», слегка обиженно буркнула Юл. «Научись хоть себе признаваться, что счастлив». «Я вот счастлива, очень-очень, хотя рога придется спилить, их они такие красивые и нежные, когда только отросли. Мы можем что-нибудь придумать, чтобы этого не делать», пожал я плечами. «Слишком много проблем. Я помню, когда ходила в шляпе, и порой это вызывало проблемы, особенно в помещениях. Нет, увы, от них придется избавиться. Однажды тебе не придется их скрывать, я обещаю». Она ласково улыбнулась. «Знаешь, Нейт, мне ведь тоже была нужна эта ночь, возможно так же сильно, как тебе. Я уже говорила, что когда ты ушел тогда, я себе места не находила, все думала, как извиниться, да и не только. По правде сказать, когда ты вернулся, я была безмерно счастлива в душе, чуть сама на тебя не набросилась в подвале, правда?» «Да, и это меня даже порой пугает», вздохнула она. «Видимо, мы все-таки не можем друг без друга. Костяной палач и говорящая с мертвыми. Они всегда идут парой», закончил я за нее, и Юл кивнула. «Но я все еще думаю, что мы сами должны выбирать свой путь. Может, нам и впрямь суждено идти рука под руку, а может, мы найдем счастье в ком-то другом. Я хочу сказать, не зацикливайся на прошлом и будущем, а живи настоящим, этим моментом, и поступай, как велит тебе сердце». Глава 18. Я не мог отправиться в путь, не попрощавшись с родителями. Юл не дала, отругав меня за одну лишь мысль так поступить. Да и с рогами надо было что-то делать. Процесс сотрезания был длинным, болезненным, и сама она с ним справиться не могла. Печально было видеть, как она лишается части себя, но что оставалось. И тем сильнее во мне крепла идея, что нужно создать собственный дом. И именно в землях, где ведущая роль у демонических сект. Там проблемы с демонами должны быть минимальны. Юл без рогов выглядела все так же мило, но потеря явно сказалась на внешнем облике, и было ощущение, словно она не спала пару суток. «Готова?» – спросил я, когда девушка немного передохнула после ампутации и восстановила часть сил. «Вроде, я все еще чувствую слабость, но я готова к путешествию. Перед этим, вот, я протянул ей кольцо». «Нейт», вздохнула она, смотря на вещицу. «Я», и все же она замешкалась. «У меня уже есть», и показала мне кольцо на пальце. «Я бы не смогла пользоваться пространственным карманом без него. Знаешь, это будет звучать глупо, но после того, как я воскресила Ли и вернула силы, я поняла, насколько мне их не хватало и как с ними удобно. С тех пор я пользовалась им время от времени. Во внутренних витках прятаться нет нужды. Там хватает демонических практиков, в большей части провинции отношение к ним нейтральное, так что твои демонические меридианы не будут чем-то из ряда вон выходящим». «Да», я кивнул. А это кольцо лучше того, что есть у тебя. Я сильно улучшил свои навыки ковки артефактов за эти годы. Юл немного помедлила, но все же взяла кольцо и примерила. Красивое, подняла она свою руку и осмотрела украшение. А теперь вперед, я протянул руку. Юл ее приняла, и в следующий миг мы оказались в Кванхуде. Тут сделали небольшую минутную остановку, чтобы я мог пополнить запасы энергии. Второй прыжок сожрет гораздо больше сил, потому что и расстояние между деревней демонов и Кванхудом не такое уж большое. Если бы не разница витков, то сил бы ушло совсем немного. Второй прыжок, и мы оказались в малом дворце Ветра Полыни. И тут, судя по всему, ничего особо не поменялось. Мили в нем не оказалось, а ведь я говорил, что не стоит уходить без веской причины. На всякий случай сходил к хозяину и поспрашивал насчет девушки, и тот успокоил, что она ушла не более часа назад. Вернулась принцесса из дома Сен спустя часа два, и надо видеть, как быстро сменялись эмоции на ее лице. «Отнеит, ты вернулся. Да это еще что за баба?» Разумеется, она спросила не так, но лицо было красноречивее слов. «Мили, познакомься, это моя старая подруга Юлия. Юлия, это Мили Сен из дома Сен, она моя временная спутница. Рада познакомиться», процедила Мили, будучи совсем не рада знакомству. Но, по правде сказать, мне было глубоко плевать на эти ее чувства. Я сюсюкаюсь с ней только из-за Мириона, иначе сошел бы на берег в Латтарху и помахал бы ручкой ее отплытию с пиратами. Если бы оно, конечно, состоялось. «И откуда же вы знакомы?» «Нейт меня спас из плена», — рассказала Юл. «Я была. Ее украл один сектант, прервал я девушку, пока она не наговорила лишнего. Надо было с ней обсудить, что можно говорить, а что нельзя. Мой косяк, и я ее спас, с тех пор мы близкие друзья». «Очень близкие», — согласилась Юл, но Мили понимала близкие именно в том смысле. «Поняя я Итна, значит ты уходил из-за нее, отчасти. Я встречался с королем нищих, и он обещал». «С кем ты встречался?» — воскликнула она, вытаращив глаза. «С королем нищих. Ничего себе, это так странно. Ну если ты не один из лордов, да. Мой отец как-то желал с ним встретиться, так аудиенции пришлось ждать пару месяцев. Напомнить, что мой отец – один из самых влиятельных людей первого витка. Как я понял, он вообще первый виток не жалует. Это да, немного смягчилась Мили. Как ты вообще ухитрился с ним встретиться? Он сам меня нашел, но мы отвлеклись от темы. Он сказал, что Кинси уже вовсю разыскивает тебя. Разумеется, тут же возгордилась девушка. Он же мой верный телохранитель. Один из сильнейших воинов. В общем, он пообещал передать ему, где мы находимся. Стоило это сказать, как лицо Мили помрачнело. Полагаю, она поняла, что нашему небольшому путешествию вдвоем настал конец. Ему и так настал конец, когда я разобрался с Хильгралом. И что мы теперь делаем? Сразу спросила она. Ждем тут, ты, пока он не вернется, я, вестей от моих друзей. Как я понял, они либо уже прибыли в пятый виток, либо очень скоро в него прибудут. В любом случае, я жду вестей от Союза насчет них. И она тоже, да. Надеюсь, мы поладим. Юл специально поклонилась. Не уверена. Вопреки надеждам, они не поладили, да и для контакта нужно желание его наладить, а у Мили его не было. Она ревновала и нисколько это не скрывала. Я, ради сохранения некоторого баланса и чтобы блондинка не впадала в истерику, относился к Юл сдержанно, и та относилась к этому с пониманием. Лишь в одном девушке сходились во мнениях, Хель был самой сладкой булочкой малого дворца Ветра Полыни. Пса любили все, и подкармливали все, а тот только и рад урвать вкусняшек то у одной, то у другой. Я же был с ним не столь дружелюбен и занимался дрессировкой. Например, пес очень любил перемещаться в пространстве, и то ли когда был с Мили один на один, еще полностью это не контролировал, то ли его сила становилась больше, но сейчас он не мог усидеть и 5 минут, чтобы не сделать прыжок. У любого человека в такой ситуации возникнут вопросы, и у Мили возникли, на что я сказал: «Это же одержимый зверь, может владеет какой-то хитрой звериной техникой и оттачивает ее». Этого девушке хватило. В конце концов, несмотря на все свои знания и статус, в некоторых вещах она плохо разбиралась, и одержимые звери были одной из них. Хиля приходилось держать в строгости, лишать вкусности и хвалить, когда он делал что-то правильно. Его интеллект явно был выше, чем у обычного пса, и он если и не понимал человеческую речь, то словно считывал намерения. Он ведь и впрямь охранял все эти несколько дней Мили, четко следуя приказу. Теперь я учил его следовать за мной либо параллельно сбоку, либо на пару шагов позади. Проблема была в том, что щенок отвлекался на все и вся. Его внимание привлекала сотня и одна вещей, и он считал себя самым умным и использовал телепорт, чтобы посмотреть на эту вещь, а затем быстро вернуться, так, чтобы я не заметил. Но как можно не заметить телепортирующегося с промежутком в 10-20 секунд пса? Ответ прост: никак. Так что это первое, чему мне пришлось его учить. Просто ходить рядом, не отвлекаясь на раздражители. Если у него получалось следовать за мной хотя бы минуту без телепорта, то он получал кусочек мяса. День на четвертый я решил попробовать примирить девушек и выбрал для этого, как мне в тот момент казалось, удачный способ. Попытался найти у них общий интерес, и нет, речь не обо мне и даже не о Хиле, а о силах, связанных с потусторонним. Милли была заклинателем, что училась сражаться с подобным, а Юл обладала даром видеть и общаться с духами. Наши с ней силы не были в полной мере уникальными, в мире полно некромантов, которые могут управлять костями, просто другие не могут создавать и связывать с собой костяные накопители жизненной силы. С Юл ситуация была схожа. Она могла общаться с умершими, но уникальной ее делала сила подлинного воскрешения, а превратить труп в безвольную марионетку, опять же, могли многие. Что могло пойти не так, и тем не менее пошло. Первоначально тема нашла отклик у обеих. Юл с готовностью делилась своими знаниями и наблюдениями, а Милли – опытом в заклинательстве, пусть и в основном теоретическом, но в какой-то момент их обсуждение зашло куда-то не туда, и начался спор. Я слишком плохо разбирался в вопросе, чтобы понять из-за чего, но Милли с пеной у рта что-то доказывала, а Юл сдержанно улыбалась и качала головой, что еще сильнее выводило заклинательницу из себя. Так и не знаю, кто в итоге оказался прав, но полагаю, что Юл, потому что Милли весь оставшийся день демонстративно ее игнорировала. Больше я в их отношения лезть не стал, сосредоточившись на другом. Например, надо было плотно заняться тренировками, и не только своими. Так что одним из первых вещей, что я решил проверить, не позабыла ли Юл все, чему я ее так упорно, пусть и недолго, учил. Дождавшись, когда Милли уйдет на прогулку с Хилем, я создал дверь и позвал Юл туда. Разве что не стал закрывать дверь и менять скорость течения времени в личном убежище, чтобы оно соответствовало настоящему. Вот, я вручил ей Зергул, он твой, и теперь, думаю, смогу его тебе вернуть. В конце концов, он память о твоих родителях, и с моей стороны было некрасиво забирать его. Тебе он был нужнее, да и, я не уверена, что мне он нужен. Юл, тебе нужно уметь постоять за себя, особенно когда за тобой идет охота. Да-да, я знаю, но я вообще немного не о том. Просто я поняла, что стиль меча мне не очень-то подходит, и виновато заулыбалась. Стиль меча не подходит, да, и тут же с важным видом сообщила. Когда я только начала новую жизнь рядом со странниками, то продолжала учиться сражаться, но всегда было что-то не так. Ты все говорил, что я размахиваю мечом как дубиной. Именно так ты им и размахивала. Вот, и я сама это понимала, но по-другому не выходила. Даже стойки казались неудобными и неправильными. Значит, хочешь освоить другое оружие? Я задумался. Не знаю, смогу ли помочь. У меня есть небольшой опыт с копьем. Нет-нет, ты не так меня понял. У меня уже есть оружие. Я бы даже сказала, лучшее оружие для алхимика-травника, и достала его из пространственного кольца. Вот, серп, я изумленно выгнул бровь. Это для ближней дистанции. Смотри, Юл показала несколько движений на манер кинжала, но с учетом полукольцевого клинка. Причем движения хорошие, нацеленные на преодоление блока и удара по сухожилиям на руке. Юл очень ловко меняла хват, разворачивала полукольцо то в одну, то в другую сторону, и я за счет опыта видел ее призрачного оппонента. Сложное оружие, хмыкнул я. Да, но оно мне удивительным образом подходит. Стой, притормози. Ты сказала для ближней дистанции, есть что-то для другой, ага, для средней. Ты оценишь, и я действительно оценил, только сам не был уверен, что положительно. Она достала боевую косу, причем явно сделанную на заказ. Юл, ты меня извини, но это перебор. Коса, это не оружие, а давай попробуем. Хихикнула девушка и жестом пригласила меня на спарринг. По возвышению она была сильнее меня, но еще не успела полностью заполнить сосредоточие с помощью кольца, да и разница у нас была не такой фатальной, как во время первого поединка много лет назад. И Юла и меня очень сильно удивила, размахивая своим странным орудием. Я ожидал, что она будет махать им как придется, рассчитывая лишь на скорость, но жестко просчитался. В ее движениях был виден стиль, пусть грубый, но явный. Она то и дело пыталась достать меня снизу вверх, целя в горло, грудь или голову, а когда я слишком напирал, заставляла отступить, раскручивала косу и превращая ее в настоящее колесо смерти. «Это точно та Юл, которую я знал. Где ты этому научилась?» — спросил я, жестом прося ее остановиться. «Ну, перестань, Юл, это уж очень необычное оружие, и научиться владеть им так хорошо без учителя невозможно. По крайней мере без опыта и упорных тренировок. Меня научил призрак». «Призрак, ты серьезно училась у призрака?» «Угу», — закивала она головой. «В той алхимической лавке раньше жил дух прошлой владелицы. Она была воительницей из внутренних витков, которая бежала во внешние, спасаясь от чего-то. Она не вдавалась в подробности. Открыла свою лавку и работала в ней 30 лет до глубокой старости. Я познакомилась с ней, и у нас оказалось много общего, и она взяла меня в ученицы. Я очень много об алхимии узнала именно от нее». А еще она немного обучила меня своему стилю. Это одна из причин, почему ты не хотела уходить. Хотела учиться у нее, нет, или да. В тот момент, когда ты предложил отправиться во внутренние витки, я действительно не хотела оставлять ее, но это лишь одна из причин. К тому же, теперь это все уже не важно. Я с тобой, тут, а она ушла чуть больше месяца назад. Куда? Насовсем ушла, на ту сторону. Ее держало тут незаконченное дело, то... что она так и не смогла передать никому свои знания, а я исполнила ее желание, став ученицей. Однажды она сказала, что дала все, что могла, и дальше я должна справляться самостоятельно, что у нее появился шанс уйти, и она бы хотела, а я не стала держать. Значит, ни одного меня учил призрак, улыбнулся ей, и впрямь оценила Юл эту иронию, и оба мы потеряли своих наставников.